Глава 19. «Нагулялась!» — раздался ехидный голос дружка, соседа-душмана по комнате, как только я вошла в квартиру. «Имею право, я большая девочка!» — огрызнулась, проходя мимо в ванной. Мне даже родители претензий не предъявляли. «Я тоже считаю, что большим девочкам можно дома не ночевать», — подала голос нахалка. «Лучше в гостях спи, чем сюда вводи кавалеров». Почему-то мне вдруг стало смешно, и я расхохоталась в голос. «Фиона, я рад, что у тебя все в порядке», — присоединился к беседе умник. «Правильно сделала, что решила отпустить себя. А то в последние дни у тебя все мысли только о втором демоничестве были». «Откуда он знает, с кем я была, интересно? Хотя, какая разница? Мне нужно выговориться». «Знаешь, я тоже не жалею о том, что сделала, умник, просто мне страшно. Боюсь в него влюбиться и страдать потом, когда расстанемся». «Зачем бояться того, что еще не случилось? Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть». Примерно то же самое мне сказал Майгрех, когда довез до дома и поцеловал на прощание. И даже если он каким-то образом вложил эту мысль в умника, я была склонна с ними согласиться. Я просто не способна сейчас отказаться от встреч со вторым демоничеством и не хочу терзать себя думами о том, что будет дальше. Что он делает с матерями своих сыновей? Сколько живут демоны, а сколько оригиналы? Буду жить сегодняшним днем. Такова природа оптимиста, каковым я, к счастью, являюсь от рождения. В общем, на работу собиралась, передумав рыдать над своей несчастной долей, а решив, что использую эти 3 месяца по полной программе, а потом красиво уйду. Пострадаю, конечно, дома, на земле, но это случится не скоро, а когда-нибудь и вовсе пройдет и забудется, оставив лишь приятные воспоминания. В кабаре прибыла в прекрасном расположении духа, но в зале меня ждал подозрительный сюрприз в виде встречающей в дверях Круши с новым распоряжением. «Фиона, в ближайшие дни мы ожидаем наплыва посетителей, поэтому работаешь пока в баре с Робби, а в помощь Клэрис я вызвала девочек из кейтеринга». Я подозрительно приподняла бровь. Разве бывают такие совпадения? Или кто-то властно-доминантный сделал по-своему и изолировал меня от гостей? Это Майгрех тебя заставил? Не выдумывай. Его второе демоничество не имеет к нашему заведению ни малейшего отношения и указывать здесь не может. Ну-ну, сделаю вид, что поверила. Кстати, ожидаемый наплыв действительно случился, и в зале даже пришлось выставлять дополнительные столики. Девочки носились между гостями как заведенные, и мы с эльфом только успевали пополнять их подносы напитками. Хорошо, что за прошедшие смены я успела соориентироваться и запомнить почти все коктейли. Спасибо хорошей врожденной памяти. «Робби, а в честь чего такой аншлаг?» — спросила я, открывая уже 100-ю, наверное, бутылку кофейного ликера. «Все просто. В нашем концертном зале эту неделю днем будет проходить конкурс молодых исполнителей эстрадной песни, и вот часть зрителей с него плавно перетекает к нам». О, неловко вышло с Курушей. А я-то уже успела корону примерить. Думала, что всему причиной моя персона. Скромнее надо быть, Фионочка, скромнее. А это кто такие? С самого начала вечера мое внимание привлекла эпатажная парочка, расположившаяся за столиком в первом ряду. Но вот времени поинтересоваться ими не было. Подозреваю, что это демоничество, с которыми я пока не знакома. Почему я так решила? Все просто. Эти двое точно не люди, и на представителей тех рас, которые я успела тут встретить, тоже не похоже. Один из них был вылитый бугай-год, с красными глазами, обведенными черными тенями, увешанный цепями, кольцами и шокирующий тоннелями в острых ушах. Он мрачно взирал на сцену и ни разу не рассмеялся, а вот второй улыбался часто, но такой ехидной улыбкой, что она скорее напоминала брезгливую гримасу, чем выражение радости. К тому же он был слишком слащавым красавчиком, что тоже не добавляло плюсов в моих глазах. Весь такой стильный, лощеный, напыщенный, да и взирал на всех свысока. С официантками разговаривал через губу, чаевых не давал, и вообще складывалось впечатление, что он сделал окружающим одолжение, придя в кабаре. Терпеть не могу таких заносчивых людей. Не уважаю их и общаться не желаю. Это 8 и 9 демоничество. Они у нас редкие гости, но если приходят, то всегда вместе. А общаться все-таки придется. Мне ведь и их вещи нужны. Какие-то они неприятные. Обычные демоничества. По мне, так они все одинаковые. У твой греха 8-го больница и реабилитационный центр для реплик. Вполне благое дело, я считаю. А 9-й всех грех. Курирует службы правопорядка и суды. Никогда бы не подумала. Надо же. Доктор, год и законник, метросексуал. Нет, конечно, и у нас многие не любят представителей власти с фриками, но я к таким людям никогда не относилась. С чего вдруг этот всех грех вызвал у меня такой негатив? Вскоре это перестало меня удивлять, потому что 9-е демоничество продефилировал к барной стойке манерной походкой. В левой руке он непрерывно что-то наминал. Интуиция подсказывала – игрушку антистресс. А верхнее веко правого глаза и уголок рта у него подергивались. Видимо, не помогало. «Эй, ты!» Обратился он точно ко мне, потому что Робби в это время выбежал по нужде. «Думаешь, если спишь с моим грехом, тебе можно лить в коктейль бурду?» Я опешила. «Ничего себе заявки!» «Уважаемый, на каком основании вы меня обвиняете и повышаете голос? С хамами нужно говорить вежливо и официально, это я давно знаю. Тебе проверку устроить? Так я могу!» Презираю типов, которые козыряют служебным положением. Невольно поморщилась. «Чего кривишься? Давно в участок не попадала? Так я устрою, собирайся!» Даже не подумала никуда собираться. «Не знаю, кто вы такие и какие у вас полномочия, но вот». Я ткнула ему под нос свою красную татуировку, предварительно сняв платок. «Еще вопросы есть?» «А, так ты и есть наша попаданка?» Его голос приобрел елейные нотки. «Очень рад познакомиться. Я всех грех». «Фу, вот просто фу, мерзкий тип. Он думает, что я поверю в его концерт? Наверняка он и раньше знал, кто я». От дальнейшего разговора и рвущихся наружу резких слов меня избавил мой грех, внезапно выросший рядом с отвратительным 9-м демоничеством. Очень вовремя, надо отметить. Ссориться до получения трофея мне никак нельзя. «Отвали, брат. Видишь, моя девочка достаточно от тебя натерпелась». «Вижу». Он гадливо ухмыльнулся. «Еще встретимся, девочка моя греха». Подмигнул напоследок и удалился к своему столику неприятный демон. Что это было? Он проверял меня на наличие своей эмоции, что ли? После их греха я ничему не удивлюсь. Интересно, что за эмоция? Не злость, точно. Значит, либо отвращение, либо презрение. И они у меня в наличии. А не проверка ли это, которую я все жду? Идем домой? Народ расходится, я тебя отпрошу. Облокотившись на стойку, как ни в чем не бывало, предложил мой грех. «Сядь за стол и жди», — отрезала я. Подозрения, что меня уже проверяют, как-то резко испортили настроение. К тому же, не нужно мне особое положение. Совершенно не хочу, чтобы коллеги смотрели на меня, как на блатную. И вообще, желательно как-то донести до моего демоничества, что только по его воле не будет. «О-о-о! Ты еще с утра не отошла, моя ёшка. Ладно, даю 15 минут и жду тебя на стоянке у входа». Вот ведь черт властный. Как мне до него донести свою позицию? Я вышла на стоянку через 35, пока обсудили с коллегами тему маленьких чаевых. На 5 получилось всяко меньше, чем на 3. А мне ведь на аукцион идти. Буду там чувствовать себя нищебродкой, точно. Пока переоделась. Специально медленно. В общем, выходила я с работы без настроения и готовилась капризничать, но мой грех встречал у машины с охапкой фиолетовых цветов, явно сорванных на облаке и пищащим чем-то на плече. «Кто это?» Затаив дыхание, я протянула руку к потешному зверёнышу и едва успела отпрыгнуть, когда он внезапно раскрыл пасть и зашипел. «Смотри лучше, я бес!» «Это мелкий бесёнок», — пояснил мой грех. «Он безобидный, не бойся. Вот прилетел только что. Они часто появляются с наступлением ночи, не видела?» «Нет». «А можно его погладить?» Шерстка выглядела такой блестящей, просто манила к себе прикоснуться. «Не стоит». Демон столкнул создание с плеча и придал ему ускорение ладонью. «Садись в машину. Бесы — предвестники эмоциональных воронок». «Я уже слышала о них», — припомнила я рассказ Клэр. «Что это такое?» Села в машину и, откинувшись на сиденье, почувствовала себя как дома. «Привыкаю, что ли? Быстро как-то. Даже стремительно, я бы сказала. Наши пленные братья иногда открывают окна на Землоа и пытаются вернуться. Конечно же, это тщетные попытки. Полноценный портал им не открыть. Единственное, что у них выходит, запустить бесов с посланиями да напугать шатающихся ночью людей. Они такие страшные. Лучше без меня никуда не выходи. Им создатель оставил только вторую ипостась. Наверное, жуткое зрелище. К совету Майгреха решила прислушаться, тем более, что он мне вкратце рассказал, как потом долго восстанавливаются попавшие в воронку люди. К дому подлетели по верхней трассе, и припарковавшись, Майгрех вышел из машины вместе со мной. Он так бодренько устремился к подъезду, будто сам тут жил. «А ты куда?» «Не то чтобы я была против его общества, просто очень интересно». «У тебя переночую». «Да?» От такой простоты я опешила и других слов не нашла. «Само собой. Одну тебя я теперь ни на миг не оставлю. Надеюсь, ты не против?» «Вот и что мне ему ответить? Нет, я рада тому, что он рядом, но разве это не наглость?» «Мне нахалка сказала, что не надо никого водить домой». «А это еще кто?» «Моя кровать». «Ты им дала имена?» Демон даже остановился от удивления. «Ну конечно, а как же иначе? Я же не буду им говорить «Эй, ты!» «Ты уникум ешь. Я сейчас даже не знаю, смогу ли их отключить». «А зачем их отключать?» «Ты хочешь заниматься любовью, выслушивая комментарии и советы?» «Конечно нет». «Ой, а мы сейчас будем заниматься этим, да?» «Отключай». «Ну вот». Мы вошли в дом, и никто из моих не издал ни звука. На силу справился. А они точно не обидятся? Точно, Фиона, они не живые. Как же он ошибался. После жаркой ночи и его ухода я выслушала очень много нового о себе и даже получила несколько советов. Кошмар. Больше никогда не оставлю демона у себя. Хоть правда, переезжай жить к нему.